Я был у себя в комнате, когда отец вернулся с работы. И, конечно, Хилда первым делом выложила ему, что мясник дал гуся без потрохов, и Нори пришлось возвращаться за ними. «Как без потрохов?» — спросил отец. Я сидел наверху лестницы, еле удерживаясь от смеха. Потом он, как я и предполагал, запустил руку внутрь гуся. «А это тогда что?» — услышал я и понял, что последовало за этим. Отец вытащил из живота перевязанный веревкой пучок сухих листьев, и когда развязал его, там оказались мелкие кусочки угля, несколько птичьих перьев, сломанные прутики и прямо в середине дохлая крыса. Ту предрождественскую ночь я провел в сарае на участке. Отец сразу догадался, чьих рук это дело. «Где он?» — услышал я, и тут же раздались шаги по лестнице. Он появился в двери моей спальни, весь дрожа от ярости, глаза его сверкали, нижняя челюсть со скаленными зубами выдавалась вперед. «В погреб!» — приказал он. «Живо!» «Убийца!» — произнес я, стоя на коленях возле своих насекомых. «Живо!» С этим словом он широко шагнул вперед и, схватив меня за воротник, чуть ли не поволок по полу. Потом мы спустились по лестнице, я задыхаясь впереди, он сзади. Когда подошли к двери погреба, он выпустил мой воротник, а мне только этого и было нужно. Я пробежал через кухню мимо опешивших Хилды и Норы во двор, отец следом за мной. «Вернись!» — крикнул он. Калитка, на мое счастье, была брошена открытой. Я, стремглав, выбежал в нее и понесся по переулку. Уже смеркалось. В конце переулка отец настиг меня и, тяжело дыша, притиснул к стене. Я обмяк под его яростным взглядом. «Убийца!» — зашептал я. «Убийца! Убийца!» Он помрачнел еще больше. Лицо его сморщилось в растерянности. Что ему делать со мной, с тем, что я знал? Дышал он уже ровнее, а я оставался обмякшим. Захват его державших меня пальцев слегка ослабел. Я вырвался и побежал со всех ног. Он гнался за мной до конца переулка, но окончательно запыхался, и когда я, спасавшись, легко одетый, длинноногий мальчишка понесся в сумерки, он повернул обратно и в гневе саданул ногой по мусорному ящику возле стены. Из-под него выскочила черная кошка с рыбьей головой в зубах и убежала в темноту. Отец, прихрамывая, вернулся в кухню, где они с Хилдой наверняка говорили обо мне весь вечер. Однако, думаю, что сперва он снял ботинок и обнаружил, что из-под ногтя большого пальца сочится кровь, окрашивая его в черно-красный цвет. Если вы когда-нибудь вели записи, то, наверное, знаете, что в какие-то вечера почти невозможно выжать из себя хоть одну фразу, а в другое время слова час за часом льются потоком, пока не выскажешься полностью. И потом возникает ощущение, что не ты писал, а кто-то водил твоей рукой. Мне никогда не забыть ту ночь, проведенную в отцовском сарае. Влезать туда я научился уже давно. Нужно было сдвинуть на несколько дюймов доску с привинченной железной петлей, в которую входила дужка замка, протиснуться в щель, а потом сильно дернуть дверь, чтобы доска встала на место. Но перед тем, как влезть в сарай, я несколько минут стоял на коленях посреди картофельной делянки. В конце декабря там не было ничего, кроме черной земли. Но я пришел не за картошкой. Мать ощутила мое присутствие. Я знаю. Снизу что-то потянулось ко мне. Совершенно явственно. Как я и предвидел, нас связывали очень крепкие узы. Отцу было не уничтожить их своими шлюхами и побоями. Ощутив ее, я распростерся и зашептал, обращаясь к ней. Что именно, писать не стану. Темнота сгустилась, быстро холодало. Ночью обещали мороз и снег. Но тогда меня не мог пронять никакой холод. Я прошептал матери все, что нужно, потом протиснулся в сарай. Я знал, где искать свечи со спичками. Зажег их все, расставил на полках, на полу, и сарай стал освещенным, как церковь. Потом поудобнее свернулся калачиком в кресле, закутавшись от холода в мешки, и смотрел, как свет от пламени свечей мерцает в паутине среди темноты стропил. Через несколько секунд пришлось подняться и накрыть ящик с чучелом хорька. Блеск его стеклянного глаза вызывал у меня беспокойство. Так я лежал, свернувшись в старом кресле и глядя на паутину. Вспоминать сейчас об этом странно. Казалось бы, я должен был выплакаться и заснуть. Но нет, лежал совершенно бодрый, сухими глазами, и, как ни странно, успокаивала меня мысль о том, что пауки среди стропил блюдут паучка. Я уснул. Когда несколько часов спустя проснулся, кое-какие свечи еще горели, и я ощутил на миг смятение и замешательство. Потом сперва слабое, но усиливавшееся ежесекундно чувство покоя и радости, потому что мать была со мной. Мать была со мной, поначалу туманная, призрачная, но с каждой секундой становилось все отчетливее. Она стояла в освещенном свечами сарае среди инструментов, цветочных горшков и пакетов с семенами. Одежда ее была в сырой черной земле, голову покрывала темная косынка. Но каким белым было лицо! Совершенно белоснежным, умиротворенным, сияющим. Эти мгновения прочно вплелись в ткань моей памяти. Свет пламени свечей, паутина, поблескивавшая среди стропил в холодном воздухе. Только мне холодно не было. Как мог я ощущать холод, охваченный теплом и покоем ее присутствия, негромким, мягким звучанием ее голоса и, главное, чувством душевной полноты, которое испытывал тогда? Полноты, какую искал впоследствии, и не находил ни здесь, на пустых улицах лондонского Ист-Энда, ни в горах, равнинах и городах Канады, где скитался в одиночестве и отчаянии 20 лет. Потом я заснул снова, без сновидений, и проснулся ранним рождественским утром, все еще спокойный и радостный от ее ночного посещения. Вышел из сарая и пошел по дорожке туда, где спускался к шиферу. Потом по улицам, пустынным и тихим в такую рань. Окна были еще затянуты шторами. За ними спали мужчины, женщины, дети. Мне стало как-то странно находиться на улицах в то время, когда за шторами темных тихих домов люди еще спят. В некоторых домах жили дети, ходившие со мной в одну школу. И мысленным взором я видел их, свернувшихся клубком в постелях с братьями и сестрами, словно маленькие теплые животные, в то время как паучок чуть свет проходит мимо. Вскоре я побежал, потому что было холодно. Окна покрылись морозными узорами, лужи на тротуаре замерзли, и лед хрустел у меня под ногами. Утро было ясным, сероватое небо постепенно синело. Меня охватило приятное возбуждение, чудесное сознание, что я уже не одинок, не помеха и жертва в отцовском доме, потому что со мной моя мать. В каком-то смысле она летела со мной по холодным улицам к докам, ее присутствие внутри меня придавало мне смелости, решительности, надежды. Потом, понурый, усталый, я поплелся на Китченер-стрит, куда еще мне было деваться. Теперь в домах, мимо которых я шел, были свет, движение, жизнь. Из труб в ясный холодный воздух поднимался дым. И у меня щемило сердце, когда я видел в окнах гостиных отсвет топившихся углем каминов, собравшихся вокруг них детей, закрытые окна, закрытые двери. При мысли, что мне некуда идти, кроме дома номер 27, и нечего ждать, кроме порки в погребе и ночи в спальне на пустой желудок. Я прошагал по переулку, по двору и вошел в заднюю дверь. Дома была только Хилда. Зловеще помолчав, она сказала: «Явился, наконец! Твое счастье, мой мальчик, что отца нет дома. Он пошел искать тебя. Вот твой обед». Достала его из духовки, поставила передо мной. Я был до того голоден, что съел все до крошки, не обращая внимания на ее неотрывный молчаливый взгляд. О крысе не было сказано ни слова. Съев свой рождественский обед в ледяном безмолвии кухни, я поднялся к себе в комнату и с немалым страхом ждал возвращения отца. Около 8 вечера услышал его шаги в переулке, потом по двору. Понял, что он сидел в собаке нищим. Это было скверно. Порка, когда он приходил из пивной, всегда бывала гораздо более жестокой. Выпивка как будто разжигала его гнев. Отец вошел в заднюю дверь. Я наверху ждал его зова и переносился поглубже в закрытую часть сознания, куда существовал доступ только паучку. Потом ничего не последовало. Отец не позвал меня. Я услышал, как скрипнули ножки стула, когда он сел к столу. Потом негромкие голоса. Дверь была закрыта, поэтому не знаю, о чем они там говорили, однако уверен, что обо мне. Отец так и не подошел к подножию лестницы, не потребовал меня на порку. Вот как прошло то странное и в определенном смысле великолепное Рождество. Потом нетрудно было догадаться, почему я не получил порки за дохлую крысу. Им требовалось меня задабривать. Ведь что меня удерживало от того, чтобы выдать их? Просто-напросто перспектива оказаться бездомным, хотя они не знали этого. Если бы я выдал отца с Хилдой, то стал бы подопечным несовершеннолетним, попал бы в приют, и было бы очень легко представить грубость, царящую в таких местах, утрату одиночества, строгий режим. Нет, я любил свою комнату в доме номер 27, находил удовольствие в своей совершенно мальчишеской жизни, в своих насекомых, в канале, доках, реке и туманах. К тому же, теперь в каком-то смысле со мной была и мать. Так что нет, я не хотел менять свою участь на удовольствие видеть, как их приговорят к повешению. Во всяком случае, пока что. Но они не знали этого. Не могли предвидеть, что я сделаю в ближайшее время. Поэтому в их интересах было меня задабривать. И, следовательно, обходиться без порки. До меня лишь потом дошло, что Хилда в известной мере пользовалась тем же преимуществом, что и я. Видите ли, ей тоже хотелось жить в том доме. Мужчины с собственным домом тогда были редкостью, и Хилда, при том, что собой представляла, разумеется, должна была относиться к этому очень серьезно. Так что представьте, как она, должно быть, обрадовалась, когда моя мать оказалась убита, когда поняла, что благодаря этому убийству может обеспечить себе место под той надежной крышей. Иначе Хилда не проявила бы ни малейшего интереса к моему отцу. Я в этом уверен. Эта циничная, бессердечная паразитка стремилась получить все возможное от мужчины, над которым обрела власть, в сущности, стала властна в его жизни и смерти, потому что, как и я, могла выдать его в любое время и ухитриться не отправиться вместе с ним на виселицу. Когда отец понял, в каком положении оказался? В выдумку насчет Канады как будто бы все поверили, а что до постоянного присутствия Хилды в доме, оно могло бы вызвать скандал на улице, менее погрязшей в безнравственности и растленности. Но на Китченер-стрит такие дела были в порядке вещей. Там мужчины преспокойно отправляли жен в Канаду и водили к себе проституток. Или сами отправлялись туда, а их место занимали другие. О таких вещах даже почти не судачили. Так что к Рождеству казалось, что убийство сошло им с рук, если, конечно, я буду помалкивать. Думаю, отец понял истинное положение вещей, когда Хилда напрямик объяснила ему. Собственно, я не слышал, как она это говорила, но как-то вечером наблюдал за ним из окна, и было ясно, что нечто подобное должно быть произошло. Видите ли, когда мать была жива, у отца, если он считал, что она придирается к нему, существовала манера просто выходить в заднюю дверь. Эта привычка глубоко укоренилась, и когда я увидел, как он стремительно вышел, из кухни доносился разговор на повышенных тонах, то понял, что Хилда разозлила его. Он гневно прошагал до конца двора, натягивая куртку, но у калитки остановился и как будто замер в нерешительности, не зная, продолжать путь или вернуться. При виде этого я слегка испугался, сам не знаю толком почему. Думаю, единственным, что могло быть хуже присутствия в доме Хилды с Норой... Нору я ненавидел почти так же люто, как Хилду. Она была растленной, циничной пьянчушкой. Было присутствие их без отца. Он все-таки представлял для меня какую-то защиту. Я понимал, что если окажусь во власти двух этих чудовищ, мне определенно конец. Поэтому мне не хотелось, чтобы отец исчезал. Правда, со временем это нежелание пройдет. Снаружи было темно. Начался дождь. Тут, видимо, отец принял решение, потому что повернулся и направился к дому. Однако, сделав несколько шагов, снова потерял самообладание и пошел не к задней двери, а в уборную. Сидя у окна, я увидел слабый отсвет свечи, который он зажег, сочившийся через отверстие в форме полумесяца, проделанное в двери. Дождь лил уже вовсю. Я видел капли, падавшие мимо этого светлого пятна, и представлял себе отца, сидевшего за дверью со спущенными брюками, положив локти на колени. Мне пришло в голову, что мы оба сейчас чужды женщинам в кухне. Я задался вопросом, схожи ли хоть немного его чувства с моими. Потом я услышал шум спущенной воды. Свеча погасла, и отец вышел. Вскоре после этого он вернулся в дом, и я снова услышал в кухне негромкие голоса. Пожалуй, с тех пор, как Хилда перебралась в дом номер 27, для меня самым мучительным было видеть, как одежду матери носит какая-то проститутка. Дело заключалось не только в мысли о присвоении, но и в ежедневном зрелище того, что происходило с платьями, когда Хилда натягивала их. Мать была худощавой, состроенной изящной, чуть ли не мальчишеской фигурой, а Хилда — мясистой, с округлыми формами. Поэтому платья туго облегали ее и приобретали вызывающий вид. То, что на матери выглядело скромным, на Хилде делалось вульгарным. Такова уж была природа этой женщины. В какой-то мере вульгарным становилось все, к чему она прикасалась. Я начал наблюдать за ней. Она вызывала у меня какое-то беспокойное, жгучее любопытство. Говорить об этом нелегко. Но когда я видел платья, передники, кофточки, для меня все еще сохранявшие ауру матери, преобразившимися, наполненными тем физическим соблазном, которым обладали все жесты Хилды, все речи, ее походка, верчение задом, это сильно впечатляло меня. Я часто следовал за ней, когда она ходила за покупками, или вечерами, когда она надевала свою поношенную шубу и шла, цокая каблуками, с помадой матери на губах, в белье матери на теле, с мужем матери под руку. Крался за ними по переулку, перебегая, словно африканский мальчишка, от одного укрытия к другому. Неслышный, невидимый, как призрак, как привидение. Когда они сидели в Рочестере, я наблюдал за ними через окно снаружи, из холодной тьмы, видел, как они греются и пьют в наполненном светом радушном тепле бара. Я отыскал путь во двор за пивной, это дало мне доступ к окнам туалета. Встав на бочку, я наблюдал за Хилдой, когда она выходила справлять нужду. Видел ее со спущенными трусиками и задранным платьем, не касавшуюся задом стульчака. Потом, подтеревшись, она доставала косметичку и наскоро прихорашивалась пудрой и губной помадой матери. Хилда ни разу не заметила меня. Правда, однажды, когда я встал на цыпочки, стремясь увидеть, что она делает, бочка зашаталась подо мной, и она подняла взгляд. Но я успел пригнуть голову и вновь обрести равновесие. Как я уже говорил, у меня вызывало какое-то беспокойное, жгучее любопытство полнейшая бесцеремонность этой твари. Я наблюдал за ней, словно за экзотичным диким животным, со смесью восхищения, страха и с удивлением, что такая форма жизни может существовать. Она была некой природной силой, так я воспринимал ее в то время. Что до отца, мое презрение к нему не знало границ. Он не был ни экзотичным, ни природной силой. В дикой трусливой ярости он убил мою мать и теперь наслаждался гнусными вознаграждениями за свой поступок. Сидя в Рочестере, он с самодовольной улыбкой подтягивал пиво, хитрый усмехающийся хорек с кровью на подергивавшихся лапах, скрытный, коварный, похотливый, жестокий и злобный. Мне было за что ненавидеть его. Разве не так? Он убил мою мать и тем самым сделал меня плохим, заразил меня своей мерзостью, и ненависть, которую я питал к нему, была глубокой. Какое-то время я делал вид, что по утрам ухожу в школу, однако недели через две уже не утруждал себя этим. По ночам я больше не спал, и было очень нелегко выходить из дома в половине девятого, а потом весь день бродить вдоль канала или отправляться на реку и лазать по баржам. Нет, я предпочитал сидеть в своей комнате, возиться с коллекцией насекомых и поглядывать на задний двор, смотреть, кто приходит и уходит. Днем Хилда нередко принимала своих друзей, главным образом шлюх. Самыми частыми гостями были Гарольд Смит и Глэдис. Я спускался в кухню, садился на стул, потянув колени к подбородку и обхватив руками голени, и молча слушал их. Они как будто ничего не имели против, продолжали тараторить, сплетничать о всевозможных мелких драмах, придававших пряности разнообразии их убогой жизни. Хилда, всегда не мешкая, доставала сладкий портвейн. «Только отцу ни слова», — говорила она мне, наливая всем понемногу в чашки. После того, как Хилда появилась в доме, у меня самого развился вкус к портвейну. У Глэдис, казалось, вечно были какие-то проблемы. «Не одно, так другое, а, Глэд?» — сочувственно говорила Хилда, отмывая плиту или срезая кожуру с картошки. А та сидела у стола, курила, беспокойно оглаживала выкрашенные в черный цвет волосы и рассказывала о какой-нибудь новой неприятности с домовладельцем или очередным джентльменом. Гарольд Смит цинично вяло усмехался и молча чистил ногти. Но я главным образом наблюдал за Хилдой, и пока она мыла плиту или чистила картошку, смотрел с тайным любопытством, как ее руки, груди, бедра шевелятся под передниками и юбками, некогда украшавшими стройную фигуру матери. И с того времени ярко выделяется один случай. В январе темнеет к 5 часам вечера, и когда отец вернулся домой, уличные фонари уже горели. Я видел из окна спальни, как он вкатил в калитку велосипед и прислонил к стене уборной. Его сумка с инструментами висела на плече, шея была обмотана черным шарфом. Он опустился на колени, развязал веревочки на лодыжках и сунул их в карман брюк. Потом, оживленно потирая руки, прошагал по двору и вошел в заднюю дверь. Хилда стряпала обед. Я слышал постукивание кастрюль и гудение, которое раздавалось в трубах, когда водопроводный кран был открыт. Послышались негромкие голоса, скрип ножек стула. Отец повесил куртку шарфом на крючок, прибитый к кухонной двери, и сел к столу. Хилда поставила перед ним бутылку пива, потом, пока она накрывала стол, он вынул курительную бумагу и жестянку с табаком. Обратите внимание, как легко Хилда приняла роль моей матери в повседневных домашних делах. Хозяйку дома она разыгрывала блестяще. Но заметьте также, с каким гнусным удовольствием отец принимал это. Едва войдя в кухню, я догадался, что творится нечто странное. У отца с Хилдой была манера, уже знакомая мне, иногда наблюдать за мной искоса. И в тот вечер я почувствовал их осторожные взгляды. Бесило меня то, что едва я это замечал, они тут же отводили глаза, вели себя совершенно нормально, чересчур нормально. И в тот вечер во всем, что они делали, была какая-то наигранность. Кроме того, в кухне стоял странный запах, я не мог понять, какой. Не еды, это определенно. На обед был копченый лосось. Как он пахнет, я знаю. Я молча сел на свое место, молча принялся за рыбу. По-прежнему чувствовал, что они смотрят на меня и переглядываются. Правда, видеть этого не видел. Потом разрезал картофелину, и прямо посередине ее оказалось какое-то темное пятно. Я уставился на него с легким беспокойством. Потом из картофелины очень медленно стала выступать какая-то густая жидкость, в которой через несколько секунд я признал кровь. Я испуганно поднял взгляд. Отец с Хилдой, держа вилки и ножи над тарелками, откровенно усмехались. Лампочка вверху стала внезапно потрескивать, и на миг мне показалось, что это смех. Я снова опустил взгляд на сочившуюся картофелину, и теперь кровь, казалось, застывала липкой лужицей под рыбой. Чего они ждали от меня? Со светом происходило что-то странное. В кухне висела всего одна лампочка без абажура, и свет от нее был резким, желтым. Теперь он как будто стал колеблющимся. Несколько секунд постепенно тускнел, мы оказались в полумраке. Я видел только зубы и белки глаз отца и Хилды, и блеск в их глазах. Потом свет начал понемногу становиться ярче, и они вроде бы вели себя совершенно нормально. Затем с отвратительной непреклонностью он снова потускнел. Потрескивание лампочки стало вдруг очень громким, поднялось чуть ли не до визга. Я сидел, едва смея дышать. Нельзя было не слышать в этом потрескивании насмешки, издевательства. И когда я опустил взгляд на тарелку, смотреть на отца с Хилдой больше не мог. Они ужасали меня, преображались, походили на каких-то зверей. В их лицах не было ничего человеческого, и у меня на затылке зашевелились волосы. Когда я опустил взгляд на тарелку, кровь слабо светилась. Была словно бы раскаленной. Я глядел на нее в каком-то оцепенении, даже когда свет вновь медленно разгорелся, и кухня вернулась в странно неустойчивое состояние притворной нормальности, где постукивали о тарелке вилки с ножами. Отец и Хилда неспешно ели и пили чай. А потрескивание лампочки вновь стало негромким, прерывистым, и вода из крана медленно капала в раковину. На моей тарелке в лужице застывшего жира лежала разрезанная картофелина, окрашенная в коричневый цвет соком лосося. Я не хотел вставать из-за стола. Не хотел доставлять им этого удовольствия. «Думала, ты любишь лосося?» — негромко сказала Хилда, вскинув на меня взгляд, когда подносила вилку ко рту. Я увидел, как отец глянул на нее, и губы его на миг искривились в мимолетной презрительной усмешке. Я не хотел доставлять им этого удовольствия. Молча разрезал рыбу и стал с нарочитым чавканьем есть, не сводя глаз с лица Хилды. «Что ты делаешь?» — сказала она, поднимая чашку. «Ну вот, кость проглотил!» Я закашлялся, потому что лосось костистый, а я был неосторожен. Выкашлял на тарелку полупрожеванный комок рыбы с множеством торчащих из него тонких косточек. Отец сказал: «О, Господи, Деннис! О, Господи, Деннис! Можете вы хоть представить, какую ярость это у меня вызвало? Разве не была эта подлая провокация гнусной? Но я не хотел доставлять им этого удовольствия и сдержался. Затаил гнев и ненависть, так как еще с Рождества знал, что мое время придет, и он тогда пожалеет». Потом отец с Хилдой отправились в пивную, а я вернулся к своим насекомым. Услышав, что они возвращаются по переулку, я выключил свет и смотрел из окна, как они входят во двор. Отец пошатывался, и Хилда злилась на него. Это было видно по выражению лица и потому, как она быстро прошагала по двору и вошла в дом, пока он неуклюже закрывал калитку, а потом направился в уборную. Шаги по лестнице, Хилда идет спать. Но когда через несколько секунд вошел отец, я не услышал, чтобы он поднимался следом. Минуты шли, и я понял, что он расположился на кухне, хотя даже не включил свет. Вскоре я бесшумно прокрался по лестничной площадке и посмотрел на спавшую Хилду. Ее одежда и белье валялись на стуле, один чулок сполз на пол. Потом быстро спустился вниз. Как я и подозревал, отец остался в кухне, чтобы выпить еще пиво. Потом заснул. Я бесшумно подошел к нему. Запрокинутой головой и раскрытым ртом, все еще в кепке и шарфе, он негромко похрапывал на стуле возле плиты. Подле него на полу стояли квартовая бутылка пива и недопитый стакан. При бледном свете луны, шедшем в окно над раковиной, я внимательно осмотрел его. Моя затаённая ярость сохранялась внутри, и я понял, что могу сделать с ним все, что захочу. С этой мыслью пришло в высшей степени приятное ощущение силы, власти. Я открыл жестяную хлебницу, достал хлебный нож. Сделал им в воздухе несколько ложных выпадов и уколов, воображая, каково было бы вонзить его в шею отцу. Беззвучно помахал им перед его лицом, приплясывая, как африканский мальчишка. Отец не проснулся. Лунный свет мерцал на лезвии, когда я обходил в танце кухню, высоко поднимая колени и неистово тряся головой, по-прежнему без единого звука. Устав, я положил нож обратно в хлебницу и набрал горсть черствых крошек. Медленно высыпал их на запрокинутое лицо отца. Он хотя подергивался, фыркал и резкими движениями руки смахивал крошки, все же не просыпался. До такой степени был пьян. После истории с картошкой и копченым лососем беззаботность в отношении Хилды ко мне как рукой сняла. Думаю, Хилда решила, что больше нельзя терпеть ту опасность, которую я представлял ее новообретенному благосостоянию. Она пошла слишком на многое и не хотела терять все из-за необузданного языка мальчишки. Я видел выражение глаз в тот вечер за столом, видел тревогу в них, когда выкашлял костистую рыбу. И с этой тревогой появилась беспокойная настороженность. Я часто замечал ее в последующие дни. Раньше такой подозрительной по отношению ко мне Хилда не была. Разумеется, она могла лишиться не только возможности жить в доме номер 27. Если полицейские раскопали отцовскую картофельную делянку и установили, что она была с отцом в ту ночь, Хилда лишилась бы гораздо большего, чем надежной крыши над головой. Ее бы повесили. Поэтому атмосфера в доме номер 27 стала еще более напряженной. У Хилды с отцом появились раздражительность, вспыльчивость, чем я не преминул воспользоваться. Хилда больше не подавала портвейн Гарольду и Глэдис с тем же веселым сочувствием. Больше не произносила: «Выпей глоток, Глэд, для поднятия духа. У тебя была нелегкая ночь». Нет, у нее на душе кошки скребли, Возясь на кухне, она бывала резкой, озабоченной. Я старался подлить масло в огонь. Стащил у Хилды мусорное ведро, отнес на канал, наложил в него камни и утопил. Хилда рвала и металла из-за пропажи ведра. Искала его повсюду. Как ей было теперь мести пол, двор, переднее крыльцо? Представляю ее сидящей за кухонным столом, когда отец вернулся в тот день с работы. Я подслушивал на лестнице. С косынкой на голове, скрывавшей бигуди, она, отхлебнув чаю, сказала: «Я искала, где только можно. Ведра просто так не исчезают». Послышалось отцовское бормотание. Что оно означало, я не понял. Было ему наплевать на пропавшее ведро. Или он нахмурился, обнажив нижние зубы в знакомой гримасе гневного недоумения, и, возможно, вскинул глаза к потолку, к моей комнате, возлагая вину за пропавшее ведро на меня. Подозреваю, что последнее. Когда я спустился к ужину, Хилда напрямик спросила, что мне известно о ведре. Я сел на стул, пожал плечами и молча уставился в потолок. «Деннис!» — рявкнул отец. «Отвечай матери, когда она тебя спрашивает!» Это было несуразностью. «Матери?» — сказал я. Подался вперед, положив руки на стол, и уставился на Хилду со щуренными глазами. «Вы не моя мать!» «Да ну, будет тебе!» — сказала Хилда, обращаясь к отцу. Отец нахмурился, снял очки, протер глаза. «Давайте ужинать!» — сказал он устало. Я внутренне радовался напряженному молчанию, царившему во время еды. Потом я снова услышал их разговор в кухне и тихо вышел на лестничную площадку, чтобы подслушать. Дверь была приоткрыта лишь слегка. Говорили они тихо, и мне приходилось напрягать слух. Но минуты через две я уловил суть разговора. Он велся обо мне, о том, чтобы отправить меня в Канаду. Я бесшумно вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Погасил свет и сел у окна, поставив локти на подоконник и подперев ладонями подбородок. В лунном свете блестели ряды мокрых шиферных крыш за переулком. Отец отправил в Канаду мать, и теперь она лежит в земле картофельной делянки. Потом я вспомнил его, спавшего с отвисшей челюстью на стуле в кухне, и в мозгу у меня стал формироваться замысел. Он был связан с газом. В последующие дни я не делал ничего, чтобы еще больше не ухудшить создавшееся положение. Вернуть ведро не мог, оно исчезло навсегда, но, по крайней мере, ничего больше не тащил. За едой был молчаливый, нормальный, и лампочка больше не тускнела и не потрескивала. Ничего не говорилось, но мы относились друг к другу с глубокой подозрительностью, и это усиливало уже создавшуюся в доме напряженность. Обострять ее никто не хотел. Время было мучительное. Единственным значительным событием была неуклюжая попытка отца втереть мне очки. Тогда я часто бывал на участке. Шел конец января, время, когда огородникам делать в сущности нечего. Особенно нравилось мне там в сумерки, примерно в половине пятого, минут за 20 до наступления темноты. Небо бывало серовато-синим, но на земле тени сгущались, и очертания предметов быстро утрачивали четкость. Тут во мне просыпалась неизменная любовь к туману и дождю. Я радостно бродил с одного участка на другой, чувствуя себя едва заметным. Но однажды на участках никого, кроме меня, и не было. К своему удивлению, увидел отца, ехавшего на велосипеде по дорожке вдоль оград, параллельно железнодорожной насыпи. Я находился на участке Джека Бэкшоу, поэтому спрятался за его сарай и, как зачастую раньше, стал смотреть из угла, что он будет делать. Отец распахнул калитку своего участка, вкатил туда велосипед и прислонил его к сараю. Потом подошел к компостной куче и уставился на меня в упор. Я тут же отпрянул. «Деннис!» — позвал он. Я не ответил. Я едва шевелился, едва дышал. «Иди сюда, сынок! Я только хочу с тобой поговорить!» Я сел на корточки и зажал уши. Через несколько секунд ощутил на локте его руку. «Поднимайся, сынок! Пошли в сарай!» Я позволил ему увести себя. Он отпер дверь своего сарая, ввел меня внутрь, усадил в кресло и зажег несколько свечей. Потом сел на деревянный ящик, поставил локти на колени, наклонился, снял очки и протер глаза большим и указательным пальцами левой руки. «Что с тобой, сынок? Почему ты так зол на нас?» Оглядел меня с усталым недоуменным видом. «А?» Я свернулся калачиком в кресле и глядел на паутину. Сердце колотилось. С каким-то облегчением я почувствовал, что паучок начинает удаляться. Он тихо уползал, оставляя за собой лишь пустую неряшливую ячейку. То был Деннис. «Зачем ты сказал это своей матери?» «Она не моя мать», — ответил я, хотя не собирался ничего говорить. Удивленное хмыканье. «А кто же тогда?» Но больше он не заставит меня раскрыть рот. «Кто она, сынок?» Уже закипает гнев. Я глядел на паутину. Паучок старался спрятаться в норку. «Деннис, кто она?» Нахмуренные брови, оскаленные зубы. «Шлюха! Ах ты, щенок! Сейчас получишь у меня по башке!» Он уже стоял на ногах, возвышаясь над креслом. «Она толстая шлюха!» Отец ударил меня сбоку по голове, и я заплакал, не смог удержаться. «Ты убил мою маму!» — закричал я сквозь слезы. «Убийца! Убийца! Проклятый убийца!» «Что такое?» Он снова сел на ящик. «Деннис, ты разыгрываешь меня! Соображай, что говоришь!» Я погрузился в угрюмое вызывающее молчание. Как не хотелось паучку остаться в норке, удар по голове выгнал его, и жгучее звенящее ощущение мешало ему вернуться обратно. Отец хмурился. Сказал, что понятия не имеет, о чем я говорю. Спросил, не рехнулся ли я, и сидел на ящике, почесывая голову. Поглядывал на меня так, будто видел впервые, и отводил взгляд. Заговорил о том, как глупо я себя веду. Непонятно, откуда у меня такие мысли. Наверное, слишком много времени сижу в одиночестве. Надо бы завести друзей. У него в моем возрасте были друзья. У каждого подростка должны быть друзья. Пока он говорил, жгучее звенящее ощущение прошло. Я понял, что могу снова скрыться, спрятаться в темные потайные места. И когда это сделал, произошла странная вещь. Отец как будто уменьшился. Словно бы вдруг оказался очень далеко, хотя я знал, что он всего в нескольких футах. Но в моих глазах он был далеким, крохотным. Голос его будто доносился из громадной дали, при этом возникал какой-то глухой металлический резонанс, затемнявший смысл и значение слов, поэтому они были просто пустыми звуками в темном сарае, где среди стропил пауки плели паутину. Она поблескивала, переливалась, помигивала в свете свечей, вселяла в меня спокойствие. И время не шло, пока я не услышал отчетливо голос отца. «Деннис! Деннис! Все еще думаешь, что я убил твою маму?» Что я мог поделать? Он вызвал у меня страх. Я покачал головой. «Ну и слава богу!» — сказал отец. «Пошли домой!» Мы шли по тропке. Отец катил велосипед. Когда проходили мимо могилы матери, мне пришло в голову, что он не предложил вскопать картофельную делянку. Но, разумеется, промолчал об этом. Хотя сомневаюсь, что мы нашли бы что-то. К этому времени она уже воскресла, хотя он этого не знал. Хилда ждала нас в кухне. Она с беспокойством взглянула на отца, положившего руку мне на плечо, когда мы входили в заднюю дверь. Паучок к этому времени спрятался в одной из самых темных норок. «Значит, все в порядке?» — спросила Хилда. Отец кивнул, и она с явным облегчением засуетилась. «Присаживайтесь. Я сбегала в магазин, купила на ужин кое-чего вкусненького». То были угри. Я молча сидел в кухне, ел угрей. Однако ни на минуту не забывал, что, несмотря на все отцовские слова, они по-прежнему собираются отправить меня в Канаду. Я пишу это уже глубокой ночью, и не знаю, поймете ли вы то беспокойство, с каким передаю эти мысли бумаге. Если она найдет эту тетрадь, последствия будут ужасными, и в свете того, что произошло потом на Китченер-стрит, думать мне об этом не хочется. Узнав всю историю, вы поймете мою тревогу. Камином, как тайником, я вполне доволен, хотя там много сажи. Тетрадь за несколько дней так испачкалась, что приходится класть ее в бумажный пакет перед тем, как убирать в отверстие и надевать при этом перчатки, чтобы не запачкать рук. Эта система работала превосходно до вчерашнего утра, когда я уразумел, что если миссис Уилкинсон найдет испачканные сажей перчатки, у нее сразу же возникнут подозрения, и она начнет рыться в камине, выясняя, что мне там понадобилось. Это ставило передо мной проблему. Вы скажете, я осторожен до нелепости, но поверьте, рисковать мне нельзя. Либо найти надежное место, чтобы прятать перчатки, может, под линолеум, либо же отделаться от них. Я предпочел последнее. Бросил их вчера в канал и смотрел, как они пропитывались водой и, наконец, погрузились. Это означает: а. Мне нужно мыть руки всякий раз, когда достаю и убираю тетрадь, что требует хождения по коридору в ванную. И б. Когда-то мне придется объяснить ей, что перчатки я потерял, и, как можете себе представить, не жду такого разговора с нетерпением. Но вот почему очень важно, чтобы миссис Уилкинсон не нашла тетрадь. Видите ли, кажется, я знаю, кто она. Несколько недель назад я вернулся в дом после долгой ходьбы по улицам. Прошел по холлу, направляясь к лестнице, и случайно глянул в сторону кухни, расположенной в конце короткого коридора слева от лестницы. В коридоре было темно, но на кухне горел свет, миссис Уилкинсон стояла посреди нее, склоняясь над столом с закатанными рукавами и держа в руках скалку. Разумеется, тут не было ничего странного. Она помогала низкорослой, которая пыталась стряпать пудинг с мясом и почками. Возможно, объясняла ей, как это делается в Англии. Но мое внимание к этой ярко освещенной сцене, обрамленной дверным проемом, привлекло то, как она держала скалку, как приподнималась на носки и налегала на нее, чтобы вся сила и тяжесть ее мясистых плеч передавалась мощным рукам и толстым пальцам, ногти которых увидел я с трепетом узнавания и ужаса, несмотря на покрывавшую их муку, были грязными. Прошлое и настоящее смешались, стали неразрывными. А существовала только одна женщина, так налегавшая на скалку, и этой женщиной была Хилда Уилкинсон. В этот миг женщина в кухне преобразилась, волосы ее были белокурыми с черными корнями, ткань, не принадлежавшего ей передника, плотно обтягивала ее грудь, толстые ноги стояли на кухонном полу, словно стволы деревьев, приподнимаясь, когда она вставала на цыпочки с каждым напором скалки на тесто. Я подошел поближе, стоял в коридоре, изумленно глазея на нее. Она, тяжело дыша, повернулась к двери и отбросила прядь влажных волос со лба. Ее подбородок. Как я раньше не замечал. У нее подбородок Хилды. Большой, массивный, выпирающий. Тот же самый. «А, мистер Клек», — сказала она, — «я вновь оказался в 1957 году со своей домовладелицей». Пауза. Я не знал, что сказать, а она глядела на меня с вопросительным выражением. «Вам что-нибудь нужно, мистер Клек?» «Нет», — ответил я. Но мой голос прозвучал хриплым шепотом. «Нет», — повторил на сей раз удачнее и величайшим усилием заставил себя сойти с места, потому что на те несколько секунд в коридоре утратил подвижность. «Нет», — произнесла она, когда я зашаркал оттуда, и в голосе ее звучала знакомая язвительность насмешки. «Чашечку чая, мистер Клек?» Но мне было нужно подняться наверх, поэтому я ретировался без единого слова. Обретя безопасность в своей комнате, я стоял у окна, глядя на парк, и пытался свернуть самокрутку, но руки так дрожали, что половина табака просыпалась на пол, и лишь через несколько минут я смог опуститься на четвереньки и собрать его. Сперва я не сознавал, что нужно делать. Я часто замечал, что пока все остальные не лягут спать, не могу нормально думать в этом доме. Здесь очень много помех, очень много мысленных речей гасят волны. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Это одна из главных причин того, что я провожу столько времени возле канала. Иначе эти мысленные речи станут теснить мои, а я не могу допускать в голову чужие мысли. Мне этого с избытком хватало в Канаде. То же самое происходит, когда в доме все не спят, даже если дверь у меня закрыта. И вот что я вам скажу. Хоть они и мертвые души, однако мысли у них заковыристые. Это связано с тварями на чердаке, но до них я еще доберусь. Нет. Я осознал, как только смог думать ясно, то есть глубокой ночью, что мне нужно подкрепить то очень яркое впечатление, возникшее в коридоре. До тех пор думать о чем-то еще нет смысла. Было примерно 3 часа ночи, когда до меня дошло, что если я знаю, кто она, то ей тоже должно быть известно, кто я. И выводы из этого были очень тревожными, однако через несколько дней я продумал их со всей возможной четкостью. Следующий день выдался сырым, холодным. После завтрака я, как обычно, вышел из дома, но отправился не к каналу, а в маленький парк на другой стороне улицы. Дом миссис Уилкинсон стоит на северной стороне площади, которая, видимо, некогда была впечатляющей. Теперь многие из замечательных домов со штукатуренными фасадами, с коринфскими колоннами уже снесены. А в тех, что остались, обитают крысы, призраки и бездомные вроде меня. Я сидел на скамье в парке посреди этой обветшалой площади, под голыми деревьями и шиферно-серым небом, среди пустых бутылок и сигаретных пачек. Бросал хлебные крошки живущим там воронам и, тайком поглядывая на дверь, дожидался, когда выйдет миссис Уилкинсон. Лишь в 12 часу она, наконец, появилась, в зимнем пальто, с висящей на руке большой сумкой, и, даже не глянув в сторону парка, зашагала по улице. Я выждал ровно 5 минут. Затем обратно в дом через холл и по лестнице на верхний этаж. Там находится ее комната. Только не в той стороне дома, что моя. На верхней площадке постоял, прислушался. Ни звука, кроме негромкой музыки по радио в комнате отдыха, где мертвые души апатично убивали время. Потом по коридору к ее двери. Еще одна пауза. Еще несколько секунд напряженного прислушивания. Затем поворот дверной ручки и... Ничего. Заперто. Она заперла свою дверь. Неудача. Я спустился, вышел на улицу и снова направился в парк, сел там на прежнее место и попытался обдумать этот факт. Она заперла дверь. В доме заперта еще только та, что ведет на чердачную лестницу и, разумеется, в аптеку. Это не угасило мое любопытство, а наоборот, воспламенило желание узнать, что скрывает эта женщина. Требовалось завладеть ее ключами. Поглощенный этими бесплодными мыслями, я рассеянно вынул из кармана засохший, оставленный от завтрака гренок. Принялся крошить его и разбрасывать крошки вокруг скамьи. Вскоре налетели вороны. И когда от гренка ничего не осталось, я достал табак, свернул цигарку. И сидел, погруженный в раздумья, скрестив в лодыжках вытянутые ноги и куря в окружении ворон. Проблема с мысленными речами. Кажется, в последние несколько дней она значительно осложнилась. С чего бы? Может, дело в полнолунии? Да нет. Луна представляет собой тонкий серпик, напоминающий полумесяц света от свечи на двери уборной. Мертвые души почему-то оживились и генерируют мозговую энергию необычно высокого напряжения. Но я после ужина провел час в комнате отдыха, и там не было никакой живости. Даже меньше обычного, если такое возможно. Все сидели на своих обычных стульях, будто портновские манекены, отупевшие от лекарств, с бледными лицами, с дрожащими руками, в мешковатой одежде, покрытой пятнами от еды и слюны. Господи, как у них течет слюна! Ожидая, когда усатая принесет какао. Казалось бы, мне ли это говорить? У меня тоже течет слюна. Я дрожу, шаркаю. Иногда, как вы знаете, лишаюсь подвижности. Но не дай бог когда-нибудь превратиться в одного из них. Если такое случится, пожалуйста, поставьте на мне точку. Сейчас я все-таки разбираюсь с загадкой своего детства. Воля для этого у меня еще есть, а если она иссякнет, повесьте меня на первом же стропиле. Пусть болтается паучок. Потом входит низкорослая с подносом. И вот вся жизнь, какую мы увидим здесь сегодня вечером. Тусклый призрак искр в мертвых глазах моих соседей при виде слабого какао из молочного порошка, приторного от страха, от которого у них жировые складки на животе и под челюстью. Видите ли, они здесь все разжиревшие, с жирными грудями, жирными ляжками, жирными пальцами, жирными лицами и сухими волосами, вечно покрытыми перхотью. И когда эти зомби помешивают какао, перхоть сыплется в чашки, будто мелкие снежинки. Я отворачиваюсь, смотрю в окно, потом провожу рукой по своему черепу, выбритому по бокам, с несколькими густыми пучками волос на темени того же каштанового оттенка, что и у матери. Могу почувствовать этот свой шишковатый череп несколько минут, но с него не упадет ни единой чешуйки перхоти. Кожа как выделанная, туго натянутая на выпирающих костях моей вытянутой узкой лошадиной головы. Да, выделанная щетинистая кожа — это моя голова. Изогнутые паучьи ножки — это мои пальцы. А мое тело — просто оболочка, в которой теперь мало чего осталось, кроме зловонного компоста из того, что было сердцем, душой, жизнью. Так кто я такой, чтобы презрительно относиться к зомби? Я хрупкий, словно яичная скорлупа, электрическая лампочка, шарик для пинг-понга. Нет, это не они забивают эфир мысленными образами. Поток идет из другого места, с чердака. Теперь я слышу этих тварей каждую ночь. Совершенно не сплю, и все, что отгоняет их, дает мне покой, — это описание в тетради. В тетради? Можно ли еще называть ее так? Представьте меня глубокой ночью на четвереньках, перед старым газовым камином, нашаривающего измазанный сажей бумажный пакет. Я осторожно вынимаю его, поднимаюсь на ноги и на цыпочках иду к столу. Вытираю руки о штаны и достаю тетрадь из пакета. Несчастная тетрадь. Несколько недель назад совершенно новенькая, с блестящей зеленой обложкой. Теперь она растрепалась на углах, покрылась черными отпечатками больших пальцев. Вы бы просто в руки не взяли ее без необходимости. Вытерев пальцы и отложив пакет, я открываю грязную тетрадь и перелистываю страницы до того места, где остановился, добавляя каждым прикосновением еще немного сажи, немного домашней грязи, переношу ее из дымовой трубы на блекнущую белизну страниц. Читаю последнюю запись. Потом обращаюсь к чистой странице. Замираю, глядя в окно и держа в руке карандаш. Обдумываю начальные слова первой фразы, за которой потянется цепь воспоминаний и объяснений, системой правдоподобных догадок. И начинаю писать. Начинаю писать. И при этом происходит странная вещь. Карандаш начинает двигаться по бледно-голубым линиям страницы, словно бы по своей воле, словно мои воспоминания о событиях, предшествовавших трагедии на Китченер-стрит, собраны не в моей голове со щетинистым шлемом из выделанной кожи, а в самом карандаше, словно они представляют собой крохотные частички, собранные в длинном тонком графитовом стержне, бегущие по странице, а мои пальцы, будто мотор, обеспечивают лишь механическое средство их выделения. Когда это происходит, у меня возникает странное ощущение, что я не пишу, а кто-то водит моей рукой. И это вызывает ужас, поначалу слабый, но усиливающийся с каждым днем. Да, ужас. О, я слабое существо. Да, понимаю это лучше, чем вы. Очень легко прихожу в смятение, пугаюсь, паникую, и это обостряется. Я не писал об этом в надежде, что это не так, что мне кажется, что просто воображаю. Но нет. Ощущение того, что я подобен лампочке, не покидает меня ни на миг. Я испытывал его в течение нескончаемого часа, когда заставил себя сидеть в комнате отдыха. Меня расстраивали так сильно не чужие мысленные речи, они идут с чердака. Дело заключалось в мертвых глазах моих соседей. Один лишь взгляд этих мертвых глаз способен потрясти меня, раздробить мою хрупкую личность на тысячу частиц, оставив лишь едва теплющуюся внутри спираль. Остаток. Руины того, что было некогда сердцем, душой, жизнью, пахнущую газом, открытую, беззащитную перед жизненными бурями, которые погасят ее через секунду. Вот почему теперь необходимо избегать их глаз, вот почему необходимо таиться во мраке, продолжать неустанные исследования туманного прошлого, словно ночное существо, словно неполное создание, тело без души, или, может, душа без тела? Вампир или призрак? Вряд ли это важно. Важно то, что я оберегаю эту теплющуюся спираль, дабы она не погасла хотя бы до конца моего занятия. Вот почему я до такой степени подвержен ужасу, вот почему постоянно помню об опасности разбиться. Это, в свою очередь, заставляет меня жаждать контроля. И вот почему ощущение того, что я не сам выражаюсь, высказываюсь, и кто-то водит моей рукой, так отчаянно меня пугает. Ведь тот, кто водит моей рукой, наверняка способен и уничтожить меня. Но продолжаю. Выбора у меня нет. И, может быть, я покурил. После курения дела обычно выглядят не так уж мрачно. Я преувеличиваю свои трудности. В конце концов, у меня еще с мальчишеского возраста есть какие-то стратегии, способы находить выход. Например, уже знакомое вам удаление в недоступную другим часть сознания. Паучок не только в детстве. После смерти матери скрывался туда, предоставляя Деннису сталкиваться лицом к лицу с миром. Нет. За многие годы он понял, что зачастую необходимо возлагать это на Денниса. Или мистера Клега, раз уж на то пошло. Мало того, потребовались промежуточные ячейки, к примеру, с доктором Макнотоном, знавшим мою историю. Открытая часть сознания не удовлетворяет его, поэтому я позволяю ему контактировать с бывшей закрытой частью, ставшей теперь своего рода помещением, где обитает Деннис Клэг, с моей историей. Но паучок никогда там не появляется. Он прячется. И доктор ничего не подозревает. То же самое с мертвыми душами. Все хорошо, пока паучок прячется. Но стоит ему только показаться на внешнем круге паутины, в которой живет мое хрупкое осажденное существо, и мне конец. Вот такие дела. Скверно то, что ради сохранения жизни я вынужден прятаться в центре этих кругов с радиальными нитями, образующими отсеки, участки, где нет ничего живого, только плавают тени, перья, угольная пыль и дохлые мухи. Всюду чувствуется запах газа, и больше там ничего. Только эти вонючие норки, которые я создал для спасения паучка от штормов и бурь мира. Что это за жизнь, способная существовать только в центре этой неровной, напоминающей колесо структуры пустых ячеек? —